Глава 23. В это время в доме викария Лентоны заканчивали завтрак. Обычно после этого они все вместе относили посуду на кухню. Миссис Лентон мыла ее, а Элли Пейдж вытирала насухо. Однако, когда Джон Лентон пришел на кухню с грудой тарелок и чашек, он не увидел там Элли Пейдж. Спросив, где она может быть, викарий, нахмурившись, посмотрел на Молли и Дженни и велел им идти поиграть в саду. Как только они вышли, он плотно прикрыл дверь кухни. «Мэри, ты не ответишь мне на вопрос?» Мэри Лентон мыла тарелки. Из-за сильного шума, который производили старые трубы горячего водоснабжения, она не сразу услышала, о чем спрашивает муж. Викарий это понял и повторил вопрос, но уже с раздражением в голосе. «Так где же Элли?» У нее заболела голова. «Она ходила на прием к доктору Стоуксу?» Миссис Лентон выключила кран и ответила. «Не так давно. Но он постоянно твердит одно и то же. Она слишком хрупкая, и нужно как можно больше думать о себе и не перегружать свой организм». «Незаметно, что она так сильно перегружается, не так ли? Элли выполняет самую легкую работу по дому и еще старается избежать даже той малости, которую могла бы сделать, помогая тебе. Например, вымыть тарелки. Она не заболеет, если постоит 3-4 минуты на кухне и поможет вытереть посуду». Мэри рассмеялась, посмотрела на него через плечо и сказала: «Ты тоже выживешь, если поможешь мне с посудой. Посмотри, там на крючке висит кухонное полотенце». Викарий спокойно взял полотенце, однако в ответ ей не улыбнулся. «И она совсем ничего не ест. Неудивительно, что у нее постоянно болит голова. Мне нужно с ней поговорить». Мэри Лентон оглянулась снова, на этот раз с легкой тревогой. «Дорогой, ты не должен этого делать. На самом деле не нужно». «И почему это я не должен с ней говорить?» «Потому что, Джон, это старинная ложка, она очень хрупкая, и если ты будешь так ее тереть, она сломается». Он нахмурился еще больше. «Не беспокойся о ложке. Я хочу знать, почему я не должен говорить с Элли». Мэри Лентон спокойно ответила. «Но, дорогой, я действительно тревожусь о ложке. Она из набора твоей прабабушки, и все они очень хрупкие». «Нет, ты сказала, что я не должен разговаривать с Элли». «Джон, она несчастна». «А что она такого натворила, чтобы стать несчастной?» «Не знаю. Мы с ней об этом не разговаривали». «Дорогой, не будь глупым. Почему юные девушки так несчастны?» «Чаще всего потому, что что-то идет не так, как им надо». «Ты считаешь, что в данном случае замешана любовная интрига?» «Так мне кажется, во всяком случае. Поэтому я и думаю, что не нужно об этом ее спрашивать. Если бы она хотела рассказать, то сама сказала бы, без наших расспросов. А если мы начнем у нее выпытывать, будет только намного хуже. Поверь мне, я это точно знаю». И миссис Лентон снова рассмеялась. «Ты хочешь сказать, что ты...» «Я не верю. И зря. Когда мне было 16, я увидела один фильм. Я была очень толстенькой, а мне понравился актер. Я даже нашла его фотографию и повесила ее на стену. И если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что я выйду замуж за викария, и у нас будет свой приход, я бы, наверное, заплакала». Рука мужа сжала ее локоть. «Ты жалеешь, что так поступила, да? Но я ведь уже справилась с собой». «Нет, Джон, мне определенно нужно идти. А ты просто болван». И на этот раз они засмеялись оба. В доме Фордов Адриана поднялась к себе, чтобы отдохнуть. Мисс Силвер, которая решила, что отдых должен быть активным, надела пальто, шляпу, перчатки и вышла в сад. Воздух был теплым, а солнце светило ярко. Однако это совсем не означало, что она вышла бы на улицу без шляпы или аккуратных черных перчаток из шерсти, которые считала подходящими для деревни. Идя через лужайку по направлению к речке, мисс Силвер заметила, что сравнительно недавно река выходила из берегов, очевидно, из-за сильных дождей. А теперь стояла сухая погода, однако земля все еще оставалась влажной. Мисс Силвер повернула назад, увидела кустарники, растущие таким образом, что посередине создавалось что-то вроде арки. Она прошла через эту арку и оказалась в саду с яркими осенними цветами. В его центре она увидела пруд, наверное, тот самый, которым утонула несчастная Мейбл. Здесь была еще одна преграда, парапет, окруженный цветущими растениями. Тут же рос молоденький дуб и стояла очень уютная беседка. Было так хорошо, так спокойно, что не хотелось ни о чем думать. Так жаль, что это место теперь связано с несчастьем. Подойдя немного поближе, мисс Силвер все осмотрела. Конечно, тут было легко споткнуться в темноте и упасть в воду. Если бы еще здесь не было так неглубоко. 2-3 метра. Мисс Силвер нашла палку, опустила ее в воду, а затем измерила на глазок. Оказалось, что глубина около 3 метра. Конечно, утонуть можно и в гораздо меньшем количестве воды. Она вспомнила, что Адриана сказала ей о проведенном следствии. Сэм Болтон утверждал, что когда обнаружил тело, оно было только наполовину погружено в воду. Мейбл споткнулась, упала вперед в воду и в таком положении утонула. Если бы таким образом упала, скажем, кукла, она, конечно, так и осталась бы лежать в воде. Однако здоровая женщина изо всех сил старалась бы спастись. Мисс Силвер исследовала палкой все дно. Она не нашла никакого камня, о который Мейбл могла бы стукнуться головой. Конечно, коктейли – очень коварная вещь. И, по свидетельству очевидцев, Мейбл выпила больше, чем нужно. Однако она не была все-таки совсем уж пьяна. Во-первых, Мейбл смогла дойти до этого места. Но тогда, во-вторых, даже упав, она должна была бы сделать хоть что-нибудь. Попытаться добраться до парапета, чтобы схватиться руками, удержаться за него. Однако ничего такого не было предпринято. Адриана очень подробно расспросила Сэма. Колени мертвой женщины находились на парапете, когда он попробовал достать ее из воды. Адриана повторила его слова в точности. «Я попробовал еще раз, и у меня снова не получилось. Мне пришлось войти в воду, чтобы достать ее. Это и было моей ошибкой. Мне следовало убедиться в том, что ее нельзя спасти и оставить там». Конечно, было очень трудно достать взрослого человека в тяжелой мокрой верхней одежде. Когда миссис Престон упала в пруд, она была еще жива, и пальто было сухим. Потребовалось много времени, чтобы оно намокло. Почему не осталось никаких следов борьбы? Почему Мейбл упала и позволила себе утонуть? Мисс Силвер могла найти только одно объяснение. Ее кто-то толкнул в пруд, и человек, который это сделал, держал голову жертвы под водой некоторое время, чтобы женщина захлебнулась. Это было очень неприятное заключение, но мисс Силвер не могла выбрать никакое другое. Она все рассмотрела и теперь обдумывала, можно ли встать на колени так, чтобы голова оказалась в воде, или же кто-нибудь сзади помог жертве перейти в мир иной. Парапет был невысоким, всего лишь 50 сантиметров выше дорожки, а уровень воды повысился на 80 сантиметров вследствие недавних дождей. Так что если нападавший наклонил бы женщину через парапет, то, скорее всего, она не смогла бы подняться. У нее бы просто не хватило для этого сил. У мисс Силвер был очень серьезный вид, когда она повернула обратно. Здесь, под ярко-голубым небом, теплыми ослепительными лучами солнца, отражающимися от воды, было так хорошо. Она думала, что невозможно себе даже представить, что кто-то мог прийти сюда, сидеть и наслаждаться всем этим великолепием и не понять, что его убивают. Однако все свидетельствовало именно об этом. И мисс Силвер была уверена, что тут произошло убийство. Она думала о том, что никто не мог желать смерти Мейбл Престон. Ее убили вследствие чудовищной ошибки, приняв за Адриану Форд. Она нашла свою смерть, надев пальто Адрианы, очень известное, знакомое всем соседям. Оно слишком известно, и люди стали бы говорить, что я отдаю ей обноски. Угу. Кажется, Адриана сказала именно так, или что-то в этом роде. Когда мисс Силвер снова прошла через арку, солнце поднялось уже высоко. Она остановилась. Если бы лучи не освещали это место настолько ярко, почтенная дама, скорее всего, прошла бы мимо. Однако на цикламенах она обнаружила несколько шелковистых нитей. Мисс Силвер осторожно, стараясь не повредить головки цветов, собрала нити и засунула в перчатку. Войдя в дом, она поднялась в гостиную Адрианы и показала ей свою находку. «Есть у кого-нибудь платье такого цвета?» Адриана взглянула на нити и неодобрительно произнесла. «Такое платье носит Мэриэл. Ужасно некрасивое, оно ей совершенно не идет. Чтобы иметь красное платье, у вас должны быть светлые волосы, безупречная кожа и качественная косметика. Мэриэл надела его на ту вечеринку, бесполезно было говорить, что оно ей не идет. А где вы нашли эти нити? Хотя я не собираюсь переживать из-за того, что это платье порвалось, и она не сможет его больше надеть. Так где же вы их взяли? Нашла на цветах в арке. Я заметила их, когда уходила. Если бы солнце не осветило это место так ярко, я бы прошла мимо. Адриана ничего не ответила. Ее лицо стало непроницаемым. Прежде чем она начала говорить, вошла Мейсон с чаем. Когда она уходила, Адриана обратилась к ней. «Герти, взгляните-ка на это!» И протянула ей нити. Та только прищелкнула языком. «Ну, теперь Мэриэл не сможет его надеть. Заплатить 20 гиней за платье, а я знаю, что оно столько стоит. Сама видела счет, когда прибирала в ее комнате. И порвать его в первый же день, а перед этим испачкать?» «Ах, так она испачкала его в субботу!» Мейсон кивнула. «Нельзя сказать, что мне нравилось это платье, но она совершенно его испортила. Пролила кофе. А это такой материал, что избавиться от пятна невозможно». «А как она пролила на себя кофе?» «Кто-то толкнул ее под руку. Боже мой, — говорю я ей, — что вы с собой натворили?» Вот тогда она и ответила, что ее толкнули. «Ну, — сказала я ей, — вы никогда не научитесь хорошим манерам. Попомните мои слова. А она прошла мимо меня так, словно меня там и не было». «Да, в этом вся Мэриэл. Что бы она ни натворила, всегда виноват кто-то другой. Она такой была с детства». Мейсон, возможно, продолжила бы говорить дальше, но хозяйка ее прервала. «Когда все это случилось? Что это?» «Ну, когда она пролила на себя кофе». «Да мне-то откуда знать? Ты же сказала, что видела платье с пятнами кофе на нем». Мейсон сделала большие глаза. «А, это? Так, дайте-ка подумать. По-моему, когда некоторые гости уже стали уходить. Я еще подумала, хорошая вечеринка получилась. Но если она закончится пораньше, я протестовать не буду и смогу, наконец, отдохнуть». «Так что она сделала с платьем?» «Она отдала его прачке в понедельник, но та не смогла избавиться от пятен, как я ей говорила. И тогда я посоветовала Мэриэл перекрасить платье. Ну, например, в черный, коричневый или фиолетовый цвет. Это очень приличные цвета. И на этот раз она не смогла мне ничего сказать». Когда Мейсон вышла, Адриана надменно посмотрела на мисс Силвер и вопросительно сказала: «Ну и?» Мисс Силвер продолжала задумчиво вязать. Сейчас она была занята тем, что сопоставляла факты, и в целом они неплохо состыковывались. «А что вы сами об этом думаете, мисс Форд?» Адриана взяла в руки чайник и начала разливать чай по чашкам. Она была около пруда в то время, когда на ней было то платье. «Да». Она находилась в гостиной все то время, пока пребывали гости. Но после того, как комната заполнилась, я не могу сказать, была она там или нет. Я ее не видела. Возможно, она выскочила на минутку. А раньше она надевала то платье? Нет. Следовательно, она действительно выходила из комнаты, поскольку я нашла нити на цветочных кустах. Адриана, посмотрев на нее, внезапно перевела разговор на другое. «Вам нужны сахар и сливки?» Мисс Силвер слегка покашляла. «Немного сливок, пожалуйста, без сахара». Отложила свое вязание, взяла чашку и продолжила, как будто ее никто не перебивал. «В таком случае мы можем говорить только о двух достоверно установленных фактах. Мисс Мэриэл подходила к пруду, а затем к концу вечеринки, — сказала Мейсон, — что испортила платье кофе. А вы сами заметили пятна кофе на платье? Потом, в конце вечеринки». Адриана выглядела удивленной. Она перестала наливать чай в свою чашку и поставила заварной чайник, а затем произнесла. «Но она переоделась. Когда я вышла в зал и была там вместе со всеми, она была уже в другом платье». «Вы в этом уверены?» «Конечно, уверена. Она надела свое старое зеленое крепдышиновое платье, такое же отвратительное, как и предыдущее. Не понимаю, в чем дело. Что касается одежды, у нее нет никакого вкуса». Адриана долила в чашку сливки, поднесла чай к губам, но отпить не смогла. Ее рука дернулась, когда она спросила. «Послушайте, что же это получается? Выходит, что Мэриэл в темноте пошла к пруду и толкнула Мейбл? Потому что она была в моем пальто, и его могла надеть только я? Вы считаете, что я в это поверю?» Мисс Силвер смотрела на нее с состраданием. «Я этого и не говорю. Вы же говорите это сами». «Какая разница? кто произносит эти слова. Вы же только что об этом подумали. Вы считаете, что Мэрил толкнула бедную Мейбл в пруд и держала ее под водой, думая, что это я? И потом она возвратилась в дом и пролила кофе на свое платье, чтобы скрыть пятна? На парапете есть мох, да и вода в пруду совсем, да, нечистая, но кофе... Кофе помог скрыть их. Мисс Силвер сказала твердо. «Мисс Форд, я ничего такого не говорила. Об этом говорите только вы. Это, конечно, вероятно, но пока еще не факт. Косвенные улики часто вводят в заблуждение. Именно поэтому случаются так называемые судебные ошибки. Пока нам известно только, что мисс Мэрил гуляла в том месте, где растут кусты цикламена. А затем она сняла платье и надела другое, потому что на первом были пятна от кофе. Вполне вероятно, что она специально запачкала платье, чтобы скрыть другие пятна. Однако доказательств, что все произошло именно так, у нас нет». Адриана снова взяла свою чашку и на этот раз немного выпила. Потом снова заговорила. «Она настроена против меня. И это продолжается уже давно. Мэриэл думает, что я могла бы использовать свои связи, чтобы устроить ее на сцену и сделать знаменитой. Однако она совсем не хочет учиться. Думает, что быть актрисой очень легко, и что я смогу без труда ей помочь. Ну, а я не могу. Даже если бы смогла, то не стала бы этого делать. Как-то раз я об этом сказала, и она просто меня возненавидела. А недавно рассердилась на меня из-за того пальто. Знаете, Мэриэл именно такая. Если ей что-нибудь нужно, она обязательно должна это получить. Ну, а если она это получает, то потом ведет себя так, словно все ей должны. Так значит, это Мэриэл была там. Тем не менее, я не думаю. Мисс Форд не смогла продолжать далее, однако по-прежнему владела собой. Она глубоко вздохнула и заговорила снова, как будто паузы не было вовсе. Я не думаю, что она пыталась меня убить. Мисс Силвер задумчиво ответила. «Она ведь иногда просто неуправляема». Адриана кивнула. «Она просто выпускает пар. Я всю жизнь общалась с подобными людьми. Они быстро выходят из себя, а потом успокаиваются. Ужасно иметь такой артистический характер, если нет таланта, чтобы обратить все это в нужное русло». Когда Мейсон снова вошла в комнату, чтобы забрать поднос, она никуда не спешила. «Интересно, за какую плату можно стерпеть, когда тебя называют старой сплетницей?» Она произнесла это с таким видом, словно получила смертельное оскорбление, но готова подняться выше этого и не обращать внимания. Адриана, знакомая с таким настроением Мейсон, задала ей вопрос, которого та ждала. «А кто назвал тебя старой сплетницей?» Мейсон скинула голову. «Старая сплетница – дьявольская шпионка». Именно я могла лет 20 назад спокойно шлепнуть ее позаду. Вы ее испортили. Вот что вы сделали с ней. А я ведь не раз вам об этом говорила. Я ведь предупреждала. Шпионка. Это я-то? Даже мой злейший враг не смог бы так меня назвать. Смотри, Мэриэл, сказала я ей, что ты натворила? Мисс Форд показала мне нитки от твоего вечернего платья и спросила о нем. А я ответила, что ты пролила на него кофе. Вот, это все, что я сказала. А она пришла в ярость и закричала, что даст на суде присягу, что никогда не рвала этого платья. А потом сказала, да ты, наверное, это сделала сама. Ну тогда я ответила ей, что же ты делала около пруда в новом платье, скажи на милость. Ну, я думала, что поразила ее. И что же вы думаете, она мне ответила? Я там не гуляла, вот что она мне сказала. Ну тогда я ей ответила, нет, ты там была и оставила след. Я только что услышала, как мисс Силвер сказала об этом мисс Форд, когда я стояла у двери. «Керти, ты подслушивала?» Мейсон сразу же сникла. «Значит, я могу стоять только у открытой двери, не так ли? И если вы собираетесь обсуждать что-то от меня тайное, значит, я не должна пытаться это услышать? Это глупо, потому что иначе я не смогла бы сказать об этом Мэриэл». И после всего она назвала меня старой сплетницей. Я была чиста перед ней. Я так ей и ответила. Так я и сказала. И мистеру, и миссис Джеффри Форд, и мистеру Ниньяно, и мистеру Симмонсу, которые спускались в зал как раз, когда мы ругались. Они ведь, наверное, тоже так подумали обо мне. После того, как она вышла, мисс Силвер очень серьезно сказала Адриане. «Мисс Форд, вы приехали ко мне домой и спросили совета. Но когда я вам его дала, вы пошли на попятный. После этого в доме случилась беда. Я снова вам понадобилась. Вы вызвали меня к себе, и вот я здесь. Я нахожусь тут только несколько часов, и пока еще не знаю, что на самом деле произошло. Я не могу ничего утверждать, но могу сказать одно. Если вы не будете придерживаться некоторых правил, несчастье может повториться. Какие правила? Мне нужно вам их указать? Да. Мисс Силвер пояснила. У вас в семье три человека с неуравновешенной психикой. Один из них проявляет значительную эмоциональную неустойчивость. Смерть миссис Престон произошла примерно в промежутке между 6 и 8 часами вечера. Также есть свидетельство, что мисс Мэрил в это время отсутствовала. Адриана задумчиво произнесла. «Думаю, это произошло после 7:30. Я разговаривала с Мэрил 7:20 и примерно в это же время слышала голос Мейбл. Невозможно ошибиться, у нее такой металлический голос». «Значит, у нас уже 1.5 часа, а то и меньше. В этот период обе женщины были у пруда. Мы не знаем, что делала там каждая из них, однако не можем утверждать, что мисс Мэрил находилась там одновременно с миссис Престон. Так что она могла либо сделать это, либо нет. Как бы то ни было, мисс Мэрил об этом уже известно, как и другим членам семьи». «Каким еще другим членам семьи?» «Уже слышали, что сказала Мейсон. Когда она рассказывала о том, что я нашла на кустах цикламена нити от платья, в зале находились мистер и миссис Форд, мистер Ниниан и мистер Симмонс. Они все должны были услышать, что она говорила. Можно сказать, что Мейсон утвердительно говорил о том, что это сделала Мэрил. Вы не думаете, что теперь все в округе узнают, что Мэрил в момент смерти была у пруда? Или вы верите, что они будут хранить молчание?» «Что вы имеете в виду? Вам нужны пояснения?» «Да-да, конечно!» И Силвер тихо проговорила. «В принципе, возможно, что мисс Мэрил не имеет никакого отношения к смерти миссис Престон и даже не знала о ее присутствии на пруду. Мэрил могла там быть и все же не видеть ее. Также вероятно, что она видела миссис Престон и была свидетелем несчастного случая, который привел к ее смерти. Вполне возможно, Мэрил видела, как кто-то убивает миссис Престон и сумела остаться невидимой. В этом случае, если все выйдет наружу, ей грозит огромная опасность». Адриана резко высказалась. «Мне все это кажется надуманным». «Во всяком случае, я такой возможности не отрицаю». «Мне бы очень хотелось сказать, что это ерунда, но вы не можете». «Не совсем». «И что же вы предлагаете мне делать, мисс Силвер?» Она очень ясно выговорила. «Немедленно отошлите мисс Мэрил куда-нибудь и уезжайте сами. Когда все успокоится, вернетесь». Обе женщины замолчали, затем Адриана нерешительно проговорила: «Не думаю, что я прекрасно выгляжу, когда убегаю».